Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Юрий Ландырь. Наследие титанов. Сезон дождей в Западной Африке был лучшим временем для работы Алекса, ведь работа контрабандиста не терпела лишних глаз и ушей, а дождь скрывал нашего героя от любопытных и смывал большую часть следов. Вот уже почти полтора десятка лет Александр занимался контрабандой, это являлось для него и основной работой, и хобби. Кроме денег ему требовалась еще изрядная доза адреналина. Последние лет 7 он тайно вывозил необработанные алмазы из Анголы и кроме приличного вознаграждения получал за это немалое удовольствие. Теперешняя экспедиция проходила по плану, хотя, казалось, какие можно было строить планы в таком деле. Но, тем не менее, план имелся, и план детально разработанный. Сопровождали Алекса два местных проводника, с которыми он работал с самого начала своего появления в Анголе. Проводников звали Педро и Николас, и, хотя у них наверняка имелись еще родовые имена, так как они назвались, нанимателя вполне устраивало. Нужно добавить, проводниками местные жители прослужили только в первую экспедицию, а затем Алекс сам выбирал и показывал дорогу. Как такое могло произойти? Об этом отдельная история. Дело в том, что у бывалого контрабандиста была прекрасно развита интуиция и чувство опасности, и эти чувства помогали ему не только уцелеть при столь опасной профессии, но и остаться при деле. Именно интуиция помогала ему выбирать наиболее безопасные маршруты и избежать нежелательных встреч с военными и полицейскими патрулями, а также с конкурентами и бандами, которые промышляли охотой на таких вот авантюристов. Вот и сейчас Алекс направил автомобиль в сторону минных полей, которых в этой местности, после недавно прошедшей войны, осталось немало. Его умение безошибочно находить проходы в этих полях вызывали у помощников уважение и суеверное почитание. Николас и Педро называли своего нанимателя не иначе как «белый колдун». Именно в этих полях крылась причина успехов ходока за алмазами, ведь мало у кого хватало решимости пойти по следам контрабандистов на свою верную погибель. Алекс буквально нюхом чуял, где находится каждая отдельно взятая мина, и где их больше всего. Это знание помогало заводить опасных преследователей в жуткую мясорубку, что быстро отвадило их идти по следам, казалось, легкой добычи. Старая Toyota, утробно рыча двигателем, не спеша наматывала на колеса километр за километром саваны. Иногда мина проходила между колесами, и у водителя, в ожидании самого худшего, учащенно билось сердце. Сидящий справа от водителя Николас ничего не знал о проплывающей под днищем машины опасности и весело переговаривался с напарником. Их хорошее настроение можно было понять. Эта поездка пока проходила на редкость спокойно. Удалось не нарваться ни на одну засаду и ни на один патруль. А теперь, несколько десятков километров и вовсе можно никого не опасаться. Люди и крупные животные этих мест избегали, а мелкие сами боялись людей. О том, что вокруг разбросаны тысячи смертоносных мин, проводники благополучно забыли, безоговорочно уверовав в чутье белого колдуна, а тот обливался холодным потом, оставляя очередной подарочек между собой и возможными преследователями. После минных полей начиналась более спокойная зона, где уже встречались туристы, и наш курьер с алмазами с полным успехом мог за такового себя выдать. Ну а проводники оставались проводниками. Они доставляли Алекса до одного из крупных населенных пунктов, ну а дальше он уже сам добирался до побережья. Но сейчас было важным пройти эти спасительные и в то же время сверхопасные минные поля. Тропический ливень сменился моросящим дождем, и сквозь косматые тучи даже пыталось пробиваться заходящее солнце. Пришло время выбирать место для ночлега. После недолгих споров и раздумий выбрали высокое дерево и, выгнав оттуда леопарда, разбили небольшой лагерь. Костер разжигать не стали, разогрели консервы на небольшой горелке, поужинали, установили очередность дежурства и улеглись спать. Прошедшая ночь не принесла никаких неожиданностей и неприятных сюрпризов, и еще затемно алмазные курьеры двинулись на запад. Еще час езды по минам, и они выехали на свободную от них саванну. Начали попадаться стада крупных животных, а затем и немногочисленные местные жители. Иногда вдалеке виднелись автомобили, скорее всего с туристами, и наши путешественники не выглядели слишком уж подозрительно. Дальше дорога стелилась под колеса гораздо быстрее. Еще через пару часов тройка контрабандистов добралась до довольно крупного города, откуда ходил автобус до побережья. Здесь пути Алекса и его сопровождающих расходились, его дорога вела на запад, а проводники возвращались в свою родную деревню, чтобы через несколько месяцев вновь предоставить себя и свою старую, но надежную машину белому колдуну. Отдав каждому пачку банкнот толщиной в 2 пальца, Алекс попрощался со своими сопровождающими. Теперь надеяться следовало только на себя. Но удача не покинула Алекса и дальше. Ни один полицейский не обратил внимания на одинокого белого путешественника. Это, конечно, сократило расходы самого путешественника, но начало его беспокоить. Такое везение не могло длиться вечно. И, в конце концов, впереди наверняка покажется огромная куча свежего навоза. Но пока все шло гладко. И к вечеру автобус привез пассажиров на побережье. Алекс поселился в средней руке отеля и стал дожидаться дежурства знакомых и нужным образом заинтересованных пограничников. Дальнейший план предполагал путешествие на рыбацкой шхуне на север, в соседнее государство. И здесь не возникло никаких накладок. Возможно, такое везение можно было объяснить годами накатанной дорогой, но бриллиантовый курьер не собирался расслабляться. Сравнительно короткое, но опасное путешествие на утлом суденышке до Пуинт-Нуара, и еще один этап пути пройден. Теперь необходимо найти корабль, идущий до Касабланки, и можно вздохнуть более свободно. Нужный корабль нашелся быстро и отправлялся через день, так что Алекс сразу на него вселился. Капитан корабля был опытным моряком, повидавшим всякого, поэтому, положив в свой карман немалую сумму, предпочел не задавать вопросы. Многодневный переход к берегам Марокко предрасполагал к размышлениям, и на нашего героя накатились воспоминания. Хотя, нужно сказать, были они не очень продолжительными. Первое, что помнил Александр, это белые стены и потолок больничной палаты, а также люди в белых халатах. Это был один из закрытых госпиталей. Как потом выяснилось, это уже не первое лечебное заведение, куда попал пациент X. Почему X? Потому что о нем не было известно абсолютно ничего. Неизвестного нашли пастухи в горах Алтая. Нашли наполовину погребенного под осыпью и почти не дышащего. То, что его сумели живым довести до ближайшей больницы, являлось чудом. Вторым чудом оказалось то, что пострадавший не умер на операционном столе, где молодой хирург пытался собрать вместе набор из дробленных и переломанных костей, почти раздавленных легких, и сильно поврежденных других внутренних органов. А если к этому добавить сильнейшую потерю крови и проломленную голову, то операция выглядела абсолютно безнадежной. А третье чудо случилось тогда, когда выяснилось, что пациент не только успешно перенес операцию, но и быстро начал обходиться без медицинских приборов, поддерживающих его жизнь. Стало понятно, он будет жить. После того, как пациент немного окреп, его перевезли в другую больницу. Далее началось выяснение личности пострадавшего. При нем не нашли никаких документов, ничего, что помогло бы выяснить, кто и откуда этот человек. А исходя из того, что дело происходило в СССР, да еще неподалеку от границы с Китаем, то неудивительно, что за него взялось всесильное КГБ. При углубленном изучении дела выявилось много непонятного и подозрительного. Во-первых, на пострадавшем остались лохмотья странной одежды, которая не принята даже в соседнем Китае. Во-вторых, чудесные способности к регенерации. В-третьих, даже несмотря на плаченное состояние, было видно, что неизвестный отлично развит физически, но имеет многочисленные, хотя и малозаметные шрамы, а также в-четвертых, и так далее. Так что пациенту прямая дорога была в закрытый госпиталь КГБ, в Подмосковье, где он и пришел в себя. А тут новая странность, клиент ни в какую не хотел разговаривать. Даже не так, он не понимал ни одного слова, и по заключению докторов, это не являлось симуляцией. Несколько недель различных тестов не прояснили ситуации. Возник вопрос, что делать с необычным пациентом, и в чью-то умную голову пришло решение, учить всему заново. А другая умная голова привнесла уточнение, не просто учить, а готовить нового сотрудника уважаемого ведомства. С этого и началась новая жизнь странного найденыша. Его всему учили снова, с нуля. Язык, точнее языки, история, бытовые основы и, конечно, идеологическая обработка. После долгих колебаний молодца стали обучать еще и приемам рукопашного боя, а также способам выживания в любой ситуации. И нужно сказать, ученик прилежно осваивал все то, что ему вдалбливали в абсолютно пустую голову. Особенно легко ему давались языки. Буквально за пару месяцев он освоил русский язык, а дальше дело пошло еще быстрее. На новый язык у необычного студента уходило 1,5-2 недели. Хотя с другими дисциплинами дело двигалось не столь скоро, результаты все-таки поражали. Маститые доктора только недоуменно пожимали плечами, У них нашлось лишь одно объяснение – опустошенный мозг, словно губка впитывал новые знания, навертывая упущенное, точнее утраченное. Физическое состояние клиент также восстанавливал феноменально быстро. Кроме того, что у него осталась легкая хромота да несколько малозаметных шрамов, уже ничего не напоминало о недавнем знакомстве найденыша с опасной особью. Особый интерес у заинтересованных лиц вызвала способность парня к обучению боевым искусствам. Возникло подозрение, что он владел таковыми и раньше, причем инструкторы отмечали особенную технику, которую их подопечный пытался привнести в уже известные приемы. Это вызвало, а точнее укрепило прежние догадки, найденный в горах человек, никто иной, как агент одной из зарубежных спецслужб. Такие выводы многое объясняли и ставили на свои места. Александр не знал, кто принял решение готовить из него своего суперагента, но довольно быстро сумел понять, что именно так и происходит. У него хватило ума никому не показывать или рассказывать о своих догадках, и продолжать играть роль прилежного ученика. В таких изнурительных, но очень плодотворных занятиях прошел почти год. Александра несколько раз выводили в ближайший город, конечно, в сопровождении гласных и негласных надсмотрщиков. Во время таких прогулок необычный найденыш жадно смотрел на бурлящую вокруг суету и с нетерпением ждал, когда и он сможет влиться в этот жизненный круг. Но он также прекрасно понимал, что добровольно никто отпустит его влиться в водоворот жизни, разве что с какой-то определенной задачей. Нужно было искать способ, как самостоятельно избавиться от опасного опекунства. И, наконец, появился шанс. План побега Александр вынашивал давно, с первого своего выхода в люди. Было проработано несколько способов, но требовалось удачное стечение обстоятельств. Во время очередного выхода в город, будущего секретного агента сопровождал всего один сотрудник учебного центра КГБ, которого звали Антон, и еще двое тайных соглядателей крутились неподалеку. Александр всегда знал, сколько невидимых глаз за ним следит. От каждого тайного сопровождающего исходила скрытая угроза, а необычный клиент учебного центра тонко чувствовал все, что хоть как-то могло ему угрожать. Такого шанса нельзя было упускать. Своего подопечного, сотрудники очень уважаемой спецслужбы, никогда не заводили в места, где имелось большое скопление людей, и где легко было затеряться. Небольшие магазинчики и кафе – это все, на что он мог рассчитывать. Вот и сейчас они зашли в знакомое кафе, где неоднократно пили кофе. Это кафе выбрал Александр. Выбрал по той причине, что оно находилось рядом с большим торговым центром, и куда вела боковая дверь. Посмаковав на удивление неплохим кофе, Александр захотел посетить туалет, куда, естественно, его не пустили самого. Антон также изъявил желание отлить, и они дружной, и по известным причинам неразлучной компанией, двинулись в нужную комнату. Возле писсуаров никого не было, да и в кабинках молчали, ситуация складывалась как нельзя лучше. Посетители туалетной комнаты занялись своими неотложными делами, и здесь Алекс, что называется, перешел Рубикон. Дождавшись, когда спутник займет обе свои руки и все внимание уделит своему маленькому дружку, Александр ребром ладони ударил ему в шею, под кадык. Удар нанес несмертельный. Не хватало еще нажить себе непримиримых врагов среди сотрудников всесильной спецслужбы, но на несколько секунд вырубил Антона. Дальше беглец провел удушающий прием, и об этом надзирателе на пару минут можно было забыть. Затащив Антона в одну из кабинок, Алекс обыскал его и, забрав деньги, спокойно прошел через все кафе и вошел в торговый центр. Здесь он ускорил шаг, стремясь затеряться среди многочисленных посетителей. Появилось огромное желание уйти через подсобное помещение, но беглец не поддался искушению, там его будут искать в первую очередь, да и работники универмага наверняка запомнят чужака и подскажут, куда он направился. Поэтому он вышел через главный выход, постоял несколько секунд, внимательно всматриваясь в зевак напротив кафе, и не найдя своих тайных сопровождающих, побежал к подъехавшему к остановке автобусу. Проехав всего одну остановку, Александр вышел и быстро прошел несколько кварталов, постоянно меняя направление движения. Он прекрасно понимал, какой сейчас начался переполох, и какие силы вскоре будут задействованы. Требовалось выйти за пределы города и затеряться в ближайших лесах. Но и тогда его шансы останутся невелики, ведь искать беглеца будет громадная поисковая машина, наверняка задействуют военных и местных жителей. Но другого выхода несостоявшийся спецагент не видел. Оставаться в городе или уходить с помощью транспорта было еще опасней, слишком много там лишних глаз и ушей. Поэтому главная надежда оставалась на свои быстрые ноги, да еще на отменную интуицию. Ну и, конечно, на удачу. Расспросив дорогу, за город беглец выбрался быстро, до конечной автобусной остановки, а затем скорым шагом к ближайшему лесу. Сейчас для него было главным убраться подальше от города, а дальше на юг. Южное направление Александр выбрал главным образом потому, что там имелось гораздо больше населенных пунктов, в которых легче затеряться. И отдыхающие, несмотря на конец лета, все еще стремились к теплу. Но сейчас ноги несли его на запад, подальше от города. До темна беглец успел отмахать километров 25-30. Всю дорогу ему чудились крики преследователей, лай собак, рокотание вертолетов, но пока все это были его галлюцинации. С наступлением темноты Алекс остановился на небольшой отдых, хоть он и был в отличной форме, но организм все настойчивее требовал остановиться. Перекусил купленными в городе хлебом и дешевой колбасой, запил остатками минералки и понял, что вода может стать большой проблемой. Чтобы не утруждать себя излишним весом, он взял только две полулитровых бутылки воды, и теперь она закончилась. Пить воду из реки Алекс пока не рисковал, а родники еще не попадались. Появилась мысль зайти ночью в село и набрать воды из колодца, но это он отложил на потом, когда уйдет как можно дальше от города. А пока можно было попробовать воду из многочисленных ручьев, в надежде, что он не протекает где-нибудь поблизости от самовольной свалки или склада с чем-нибудь ядовитым. Непродолжительный отдых, и снова в дорогу. Поворачивать на юг несостоявшийся агент все еще не рисковал. Не рисковал он также выходить на дороги, хотя с наступлением темноты смог себе позволить двигаться по тропинкам, которых до этого всячески избегал. Молодая луна тускло освещала дорогу, но беглецу этого хватало, чтобы, ориентируясь по звездам, и двигаться с неплохой скоростью. Ближе к утру, когда он уже начал изнывать от жажды, справа от тропы все-таки послышалось журчание родника. Александр с удовольствием напился и наполнил бутылки. Ноги, не привыкшие к таким запредельным нагрузкам, ныли и норовили найти место для отдыха. Но хозяин понимал, от родника нужно отойти как можно дальше, такие места не остаются безлюдными. Удалившись от водопоя на пару километров, Алексу все-таки довелось остановиться на продолжительный отдых, иначе дальше пришлось бы ползти. Он нашел неглубокую яму, забросал себя хворостом и травой так, чтобы его невозможно было обнаружить, не то что с воздуха, а даже с пары шагов, и уснул тревожным сном. 3 часов хватило, чтобы полностью восстановиться. По-прежнему не было слышно звуков погони, и это одновременно радовало и тревожило. Конечно, он ушел уже далеко от места побега, но учитывая, какими ресурсами обладала самая мощная организация Союза, такое развитие событий вызывало недоумение. Александр не знал, насколько ему повезло, насколько повезло ему, и насколько не повезло стране, в которой он находился. Дело происходило в середине 1991 года, и побег совпал с событиями, которые перевернули всю страну. Соратники Горбачева вздумали отстранить своего босса от штурвала власти, создали ГКЧП и попытались совершить переворот. И тем самым они сделали неоценимую услугу Александру. Ни одна вертикальная ветвь власти не знала, кому подчиняться на данный момент, и что вообще делать дальше. Стране сейчас не было дела до маленького, но очень важного человечка. И человечек, еще не зная о случившемся, полностью пользовался ситуацией, а именно топал на юг. За 2 дня беглец прошел немалый путь. Питался он дарами леса и тем, что смог собрать с огородов. Его все чаще посещала мысль, что нужно где-то задержаться подольше и попытаться поохотиться. Но судьба преподнесла ему очередной счастливый случай. На берегу небольшой реки ближе к вечеру ему встретилась интересная компания. 10 мужчин расположились на полянке и неплохо проводили время за употреблением высокоградусных напитков. Неподалеку стояли 3 легковых автомобиля. Чутье подсказало Александру, что этих, порядком выпивших людей бояться не стоило. После недолгого колебания он вышел к импровизированному лагерю. «Доброго здоровья, уважаемые!» – поздоровался он с притихшей компанией. «И тебе не хворать?» – ответил за всех крепко сложенный седой мужчина лет 50, внимательно рассматривая опирающегося на палку незнакомца. «Заблудился я, не подскажете, где нахожусь?» «Подскажем», – продолжил разговор крепыш, судя по всему старший в этой группе. Он назвал ближайшее село, но судя по нахмуренному лбу собеседника – понял, это ему ни о чем не говорило. Дальше был назван ближайший город. Эта информация уже говорила о многом. Беглец прикинул, что он отдалился от Москвы километров на 70, не меньше, и что идет в нужном направлении. «А ты откуда, страдалец?» – начал прогнозируемый расспрос старший. Александр неопределенно махнул рукой. «Бреду, куда глаза глядят». Старший окинул взглядом помятые брюки и грязную рубашку пришельца. «Бродяжничаешь, что ли?» «Вроде того, по собственному желанию, или заставило что?» «И то, и другое», — ответил гость. «Есть хочешь?» В голосе старшего проявилось сострадание. «Я не голодаю, лес и огороды кормит, но если покормите, не откажусь». Алекс с трудом сдержался, чтобы не сглотнуть слюну. «Присаживайся, добрый человек, хлеба нам не жалко, здесь хватит и на тебя». Гость не спеша присел. Ему сунули в руку стакан с водкой, с другой стороны подоспел бутерброд с колбасой. Беглец опрокинул в себя содержимое стакана и закашлялся. Сидящая компания разом загоготала. Кто-то похлопал по спине, кто-то дал краюху хлеба, занюхать. «Давненько тебе не приходилось пить огненную воду», — заметил старший. «Это точно», — едва сдерживая выступившие слезы, ответил гость. Седой внимательно посмотрел на пришельца. «Чем дальше заниматься будешь? Шлиться по лесам, огороды чистить? Еще не знаю, дальше будет видно», — увернулся от ответа Александр. «Ну», — протянул седой, дипломатично не став лезть в душу. «А поработать нет желания?» «Смотря где и смотря кем», — осторожно ответил беглец. «У нас здесь строительная артель», — седой обвел рукой присутствующих. «Я, бригадир, зовут меня Николай. Таких, как мы, называют шабашниками. Мы ездим по селам и строим, что кому нужно. Люди мы вольные, и зарабатываем неплохо. Если хочешь, присоединяйся. Парень ты с виду крепкий, должен выдюжить. Денег на первое время не обещаю, но харч и кров над головой гарантирую. А там посмотрим, чего ты стоишь, может и заработаешь что». Алекс неверяще застыл. Неужели у него появился шанс влиться в жизнь на воле? «Да, в общем, я не против», — ответил он. «Можно попробовать. Только строить я ничего не умею». «Ничего», — усмехнулся седой, — «у нас умельцев хватает. Нам подсобники нужны. С нами поработаешь, может и научишься чему-нибудь. В жизни пригодится. Тогда я с вами». Бригадир облегченно вздохнул. Видимо, крепкий помощник артели действительно требовался. «Вот и хорошо. Сейчас допиваем, доедаем, переночуем и в дорогу, подальше от Москвы». «Почему подальше?» — как можно спокойнее спросил беглец. «Ты что, не знаешь, что в стране творится? Особенно в Москве?» «Нет». Бригадир и его подчиненные наперебой стали просвещать нового рабочего о сложившейся ситуации в стране, о внезапной болезни Горбачева, о перевороте, о восстании в столице, о введенных туда войсках. И Александр наконец понял, какой шикарный подарок преподнесла ему судьба. Путь строительной бригады пролег на юг, в Украину, где они работали в богатых хозяйствах. Алекс довольно быстро влился в состав артели и, как и надеялся Николай, стал полезным членом бригады. Новый работник даже освоил кое-какие строительные профессии, например, столяра и каменщика. Артель строила различные объекты почти до самого Нового года, а затем разъехалась по домам. Уехали все, кроме самого Александра. Проанализировав ситуацию, беглец решил в Россию больше не возвращаться. Несмотря на то, что Союз только что распался на отдельные государства, основная машина КГБ осталась именно в России, а там навряд ли забыли о дерзком побеге странного найденыша. В то же время, во вновь создаваемом государстве еще не имелось столь мощной спецслужбы, а имелись шансы затеряться в суматохе. Тех денег, что он заработал на стройке, на первое время должно было хватить, ну а про дальнейшую жизнь требовалось хорошенько подумать. На просторах бывшего Союза начала бурно развиваться так называемая «челночная торговля», и, недолго думая, Александр решил влиться в стройные ряды начинающих бизнесменов. Оседать на одном месте он не собирался, в его ситуации лучше всего постоянно передвигаться, так что кочевая жизнь разъездного торговца нашего героя вполне устраивала. Он поездил по нескольким крупным городам, внимательно присматриваясь к ассортименту товара и насколько тот востребован. В первую свою поездку к границе, где закупали товар большинство торговцев, Алекс изрядно волновался, ведь на кон поставлено все, в смысле все сбережения. Но результат оправдал надежды. Полученные в учебном центре знания плюс природная сноровка, плюс очень развитая интуиция позволили новоиспеченному торговцу завершить свою первую поездку с неплохой прибылью. Не заморачиваясь розничной торговлей, он сосредоточился на торговле оптовой. Немало торговцев не особо горели желанием проводить половину своего времени в разъездах, так что со сбытом товара проблем не возникло. А вот Александра постоянные поездки вполне устраивали. Чем меньше он сидел на одном месте, тем меньше вероятность попасть в поля зрения охотников за беглыми найденышами. Правда, возникла проблема с документами, которых у беглеца естественно не имелось, и эта проблема становилась все острее и острее. И хотя на проверку документов, благодаря своей хваленой интуиции, Алекс нарывался нечасто, это трепало нервы и отбирало немало средств. Но слава провидению, удалось решить и эту задачу, помогли уже наработанные знакомства. Один из постоянных клиентов, за небольшую мзду, свел беспаспортного торговца с нужными людьми в милиции, где беженцу, за уже немалую сумму, помогли выправить необходимые документы. Правда, для этого пришлось приобрести заброшенный дом в далеком селе, так как требовался какой-нибудь настоящий адрес. Так Александр стал домовладельцем и обладателем вполне легальных документов. Позже у него появится много разных документов, но это были первые, и самое главное, настоящие. Торговая жизнь мотала нашего героя по разным городам, и нигде он не останавливался надолго, несколько дней на съемной квартире, и снова в дорогу. Первое время он возил товар ручной кладью в автобусах и поездах, но затем сумел приобрести небольшой грузовик, и дело пошло веселей. Вот здесь с новой силой проявилось чувство опасности Алекса, ведь на дорогах, как и по всей Украине, процветал бандитизм и рэкет. На дорогах нередко встречались обгоревшие остовы машин тех бедолаг, кому не посчастливилось иметь такую развитую интуицию и благодаря ей разойтись с бандитами. А у потерявшего память бизнесмена такая интуиция имелась, а значит, удача по-прежнему не отворачивалась от своего любимца. Такая жизнь длилась несколько месяцев, и хотя работа была, в общем-то, доходной, интересной и полной неожиданностей, вскоре она надоела Александру. Он решил, если не расширять само дело, то расширить его границы. И это в прямом смысле. Он решился работать напрямую с зарубежными партнерами, а не вариться в собственном соку внутри страны. Кроме возросшей прибыли, это давало и другие возможности. О них Алекс узнал на пятой поездке за границу, когда на одном из оптовых рынков Польши к нему подошел представительный господин с интересным предложением. «Я вас не первый раз здесь вижу», – начал господин, с явно не польским акцентом. В чем-чем, а в языках и говорах Алекс разбирался отлично. «Я навел справки, вы часто и без всяких проблем пересекаете границу. И что из этого?» – настороженно спросил Алекс. Незнакомец не излучал опасности, но и доверия не вызывал. «У меня есть к вам очень интересное предложение. Говорите, я хочу предложить вам дополнительный заработок. Кажется, я догадываюсь какой. Провозить кое-что из нужного вам. Ваша догадливость делает вам честь. Или вам уже делали такое предложение?» «Нет, вы первый», — улыбнулся Александр. «Но я смотрю, вас это не очень удивило», — в свою очередь улыбнулся собеседник. «Это стало понятно, как только вы упомянули границу. Значит, не нужно ходить вокруг да около, и можно сразу задать вопрос. Вы согласны провозить кое-что?» «Смотря, какое кое-что. Наркотики, оружие и живой товар я провозить не буду принципиально». «А нет», — господин замахал руками, — «я тоже брезгую этим заниматься. Мой интерес попроще, но тоже довольно прибыльный. Антиквариат, произведение искусства. Вы продолжаете меня удивлять. Я действительно именно это хотел вам предложить. Вы наверняка в курсе, что в вашей стране нет настоящей цены на предметы старины, а у нас она есть». «Где у вас?» — проявил любопытство Алекс. «Там», — неопределенно махнул рукой господин. «Если мы с вами будем сотрудничать, вы можете все это узнать. И я вижу, мое предложение не вызвало у вас негодования. Если вы наводили обо мне справки, то должны знать, большая часть того, что я и подобные мне провозят через границу, — контрабанда. Я знаю об этом, поэтому и решил искать курьера на этом рынке. Если договоримся о цене, считайте, что вы его нашли». Снова широко улыбнулся Александр. Его собеседник негромко рассмеялся. «Вот уж не думал, что все получится так быстро. Я настраивался на долгий и опасный поиск. Опасность в этом деле будет всегда. Например, я могу решить не вести вам товар. Ну, это вряд ли. Я надеюсь заинтересовать вас так, чтобы вы обязательно ко мне вернулись». «Интересуете», — разрешил Алекс. Его собеседник назвал такую сумму, что интерес проявился, причем немалый. Еще после пары наводящих фраз, новоиспеченные партнеры переместились в ближайшие кафе, где начались конкретные переговоры. Ни один, ни второй до конца не верил, что нашел нужного человека. После того, как все вопросы утряслись, Александр вернулся в Украину, поехал в нужный город, прошелся вдоль дома с нужным адресом, чувство опасности молчало. Он поднялся в квартиру, на звонок дверь открыла сухощавая женщина лет 50. Как и положено в боевиках про шпионов и контрабандистов, Алекс назвал условную фразу: «Мне нужна вещь для Роджера, проходите». Оставив гостя в коридоре, мадам прошла в комнату и вскоре вернулась с тяжелым свертком. Вот, без лишних слов приняв посылку, Алекс покинул квартиру. Видимо, с оплатой дело решалось без него. Сверток он развернул уже на съемной квартире. Прогнозируемо там находились старинные иконы. В том, что он будет вывозить за границу предметы старины, Александр не видел ничего плохого, и совесть не мучила. Страна, что его приютила, не являлась для него родиной, как не считал он родиной Россию. Он не хотел никаким образом принести вред этим странам, но перемещение нескольких икон из пункта А в пункт В он никак не воспринимал как вред. Украина стала для Алекса местом, где он мог относительно спокойно жить, не привлекая пристального внимания заинтересованных структур. И если кто-то из правоохранительных органов все-таки интересовался его персоной, всегда можно было решить вопрос с помощью денег, благо коррупция расцветала буйным цветом. Хотя, нужно сказать, со временем он привык к этой стране и даже, как ни странно, сумел полюбить ее. А вот где находилась его настоящая родина, бывший беглец задумывался неоднократно. То, что он необыденный человек, стало понятно уже давно. Очень развитая интуиция и особенно чувство опасности выделяло его из основной массы людей. Можно сюда добавить еще исключительную обучаемость языкам. И еще все то, о чем говорили в госпитале, а затем в учебном центре. Откуда взялись эти способности? В результате обвала? Или были у него изначально, и каким образом он вообще оказался под осыпью в Алтайских горах? Действительно ли он агент спецслужб какого-то из государств, или не имеет к иным структурам ни малейшего отношения? На все эти вопросы у Алекса не имелось ответов, но он не терял надежды их все-таки получить. А пока он сосредоточился на своих новых обязанностях контрабандиста. Уже налаженная дорожка через границу не дала сбоя и в этот раз. Таможенники сквозь пальцы осмотрели груз Алекса и, получив необходимую мзду, пропустили машину дальше. В Польше новоявленного контрабандиста встретил господин Роджер и щедро рассчитался за работу. Вот так у Александра начался новый этап в жизни. Этап, в котором хватало так необходимого ему риска, денег и впечатлений. За контрабандным товаром ему иногда требовалось забираться в Россию, что он делал с большой неохотой и со всеми предосторожностями, ведь снова попасть в учебный центр и уж тем более в белоснежные палаты с решетками на окнах, ему совсем не хотелось. Но все обходилось, удача словно развернула перед своим любимцем красную дорожку. По прошествии нескольких лет, Роджер свел Алекса со своим коллегой, который предложил удачливому контрабандисту новые условия и новые перспективы. Это можно было назвать карьерным ростом. Нового работодателя звали Робертом, и он занимался контрабандой драгоценных камней. Александр, не раздумывая, принял предложение, ведь предыдущий уровень его уже не устраивал, хотелось чего-то большего, чего-то более опасного и более прибыльного. После нескольких экспедиций в разные точки мира, Алекс остановился на Западной Африке, где хватало экстрима и доходности. И вот уже много лет он вывозил необработанные алмазы из Анголы. 2. Плавание к берегам Европы пролетело незаметно. Главным образом этому способствовало то, что Алекс попал на круизный лайнер, направляющийся в Роттердам. Именно этот порт являлся конечной целью контрабандиста. В Роттердаме своего самого удачливого курьера встречал Роберт, и там они обделывали свои темные делишки. Александр любил Нидерланды, и особенно Роттердам. Город прекрасно подходил для того, чтобы в нем можно было с легкостью затеряться. Огромный порт, что подразумевало наличие большого количества моряков со всего света, наплыв туристов и очень либеральные законы, все это как нельзя лучше подходило не очень законопослушному гражданину множества стран. Алекс часто задумывался о том, чтобы осесть в Роттердаме надолго, может даже навсегда, но благоразумие всегда брало верх. Во-первых, Нидерланды хоть и являлись очень либеральной страной, но законы здесь соблюдались строго, и в случае неприятностей скрыться было проблематично, слишком маленькая страна. Во-вторых, жить там, где ты постоянно нарушаешь закон, непременно приведет к возникновению этих самых неприятностей. Жить, то есть скрываться, лучше в стране, где за соблюдением закона смотрят сквозь пальцы, как служители правопорядка, так и жители этой самой страны. Вот для этого лучше всего подходила Украина. Имелись еще варианты, но Алекс с ними пользовался нечасто. На лайнере контрабандист вел себя как заправский турист, флиртовал с женщинами, посещал бассейн, многочисленные кафе, бары, и каждое утро просыпался в объятиях новой красотки из пассажиров или обслуги. Вот поэтому путь в Европу и показался короче. Но все равно, когда на горизонте появилась Евромачта Роттердама, Алекс вздохнул с облегчением. Номер в небольшой гостинице был забронирован заранее, поэтому алмазный контрабандист сразу направился к красочному трехэтажному зданию на берегу одного из многочисленных каналов. Он вошел в номер, занял кресло напротив двери и стал ждать своего работодателя. Роберт, как всегда, пришел через полчаса после появления в номере Алекса. Они с нескрываемой радостью пожали друг другу руки, и Роберт задал уже традиционный вопрос. «Все как всегда прошло удачно?» «В общем-то да». В этот раз, на удивление, не произошло ни единой заминки. Можно даже сказать, было скучновато. Роберт улыбнулся. «Тебе все не хватает адреналина? Ты же знаешь, я люблю приключения. Не смертельные, конечно, но без них жизнь скучна. Я ведь предлагал тебе другие направления, где приключений хватит с лихвой, но ты не изменяешь Анголе. Там у меня все налажено». Но это не значит, что все происходит без сучка и задоринки. Иногда такого натерпишься. Последний раз мы отстреливались от банды, а затем уходили по минным полям от военного патруля. Вот это был экстрим. А там, куда ты так стремишься меня заслать, слишком легко сложить голову, а я не самоубийца. Ладно, ладно, Роберт примирительно поднял руки. Я не так уж и хочу, чтобы ты совал свою голову в пасть льву. Ты находишься на своем месте. Ты мой самый стабильный курьер, и это ценнее любых важных экспедиций, насколько прибыльными они не были бы. Давай к делу. Показывай товар, и что ты там себе отобрал. Нужно сказать, что не всю плату за свою работу Алекс брал наличными. Примерно половину он брал камнями, если находил достойные, конечно. За многие годы, которые он находился в алмазном бизнесе, контрабандист научился прекрасно разбираться в камнях, но отбирал он не самые дорогие или качественные, а те, к которым тянулась душа. Чувствовал он какую-то силу в камнях, причем в разных разную. Роберт поначалу удивлялся и старался убедить ценного работника взять что-нибудь получше, но затем успокоился, хотя любопытство его снедало до сих пор. Он пытался понять, какими же критериями пользуется курьер, но не преуспел в этом.